Глава 15. Кассандра держала нож, который ей только что вручил Хантер, убрав с огня. Она глядела на красную сталь, опасаясь того, что будет, зная нрав принцессы. Почувствовав сильную руку на плече, посмотрела на мужчину. Витерк подмигнул ей и проговорил. «Она справится. Как и ты. Мой друг выбрал сильную пару». Девушка улыбнулась, чувствуя тепло от его слов, совсем не смущаясь. А потом обернулась. Сиена сидела на лавке с оголенной ногой и с ненавистью смотрела на снежные деревья, вызывающие у нее ярость и гнев. Заострив внимание на знахарке, замечая нож с красным лезвием в ее руке, она с возмущением воскликнула. «Что это? Я не хочу!» Яруха присела на корточки у ног девушки и прошептала. «Нужно остановить гниль. Не бойся, я не буду ничего вырезать. Сейчас». «А потом?» — уточнила принцесса, не желая, чтобы необразованная девка кромсала ее ногу. «Она вернется, и лекари обязательно вылечат ее. Они должны знать, как бороться с ненавистной заразой. Если желаешь быть здоровой, ходить на двух ногах. Нужно будет все очистить. Но это в других условиях. Сейчас нужно самое необходимое». Девушка показала на дощечку, на которой стояла кружка, и продолжила. «Выпей. И потом я начну. Только не шевелись и терпи». Знахарка хотела предупредить о том, что будет делать, как вдруг заметила, что Сиена отвернулась, отказываясь от ее помощи. Кассандра вздохнула, удивляясь, почему принцесса не хочет понять, что она умрет, если будет дальше продолжать так себя вести, и строго сказала: «Выпей. Там корица, крапива и розмарин. Целительный настой. Он поможет». «Я обойдусь без этой гадости», начала девушка, но вздрогнула, услышав яростный голос Хантера. «Еще слово, и мы оставим тебя здесь. Пей!» Сиена непонимающе посмотрела на грозного оборотня, совсем не ожидая такой реакции, и, сменив гневное лицо на ангельское, уверенно проговорила. «Хантер, я могу терпеть. Поверь, я справлюсь». «Ты уже показала, на что способна. А также во всей красе продемонстрировала свой нрав. Знай, братья защищают только тех, кто под их защитой. Ты сама приговорила себя». «Но... а ты? Ты же помогал мне». «Я подчиняюсь Верховному Альфе. Он мой друг, и мне многое можно, что другим запрещено». «И кто же из этих братьев твой друг?» — высокомерно спросила принцесса, с грустью понимая, что предположение Ерохи оказалось верным. «Хантер не ее жених. Значит, если Альфа не Хантер, то...» «Ревальд и Креван — мои лучшие друзья. Мы дружим с детства. Когда я помог им убить двух огромных беловолов, это было летом. Голодные бешеные звери спустились в поисках еды и набросились на детей. Тогда их отец управлял хормами. Родители бы не успели прийти на помощь. Были слишком далеко. Я младший ребенок в своей семье, и вожаком не суждено было быть. Но в тот вечер мы кардинально изменили наши судьбы, став по призванию будущими альфами, а один верховным. Обряд, который проходят воины в 16 лет, мы прошли в 9. Кассандра охнула, даже не представляя, как мальчики могли справиться с огромными взрослыми самцами. Она вспомнила страшного зверя и стала не по себе. «Значит, я должна стать женой верховного?» — уточнила Сиена, выделяя самые важные из глупой истории оборотней детей. Мысль, что она будет занимать столь важное место в жизни виторгов, заставила задуматься. «Нет. Обряд у тебя с Альфой снежных земель. Верховный Альфа слишком силен для человеческой пары и может убить. Лишь связь с истиной ему уготована, если луна благословит». Девушка скривилась, совсем ничего не понимая. Загадки, древние обычаи, истинные глупости. Нужно вести себя по-другому. Если животным нравятся молчаливые девки, она может на время побыть недалекой гусыней. Принцесса задумалась. Выходит, Верховный, как и ее будущий супруг, совершенно свободны. Но Ревальд признал в Ерохе свою женщину. Может, именно он был ее женихом. И тогда она может посягнуть на самого Верховного, если, конечно, им является Креван. Девушка считала, что он больше подходит на эту роль. Его брата она не воспринимала всерьез, считая ничтожеством. А если нет? В все не так, и именно Ревальд, Верховный Альфа, тогда они ей не нужны. Если быть женой, то самого сильного. Принцесса этого достойна. В любом случае, ей нужно вылечиться. Она взяла кружку и выпила настой, кривясь вкусу приторной мерзости. Кассандра сжала рукоятку рукой и стала водить по ноге, посыпая на лезвие порошок, шепча заветные слова, которые никто не понимал. Знахарка бубнила, шептала, пела на чужом языке, закрыв глаза. Ветер поднялся. Он силой захватывал снег и обсыпал девушек. Но Кассандра ничего не замечала. Она продолжала заговаривать нож, наблюдая, как горит лезвие и песок, что сыпался с него, превращаясь в серую пыль. Боль, яростная, сжимающая, внезапно взорвала сознание, и Сиена открыла рот, тяжело дыша, заставляя себя не кричать. Такого ада она не знала. Но это не повод для слабости. Принцесса не должна показывать свои муки. Когда знахарка закончила, Сиена уже дрожала, разорвав руки ногтями в кровь. Она сцепила пальцы в кулаки и с яростью спросила: «Что дальше? Я обмою чистые участки целебной водой, наложу мазь и обмотаю бинтами. Но знай, когда потом буду убирать их, тебе будет невыносимо больно». «Мне и сейчас больно!» — грубо процедила девушка, подавляя желание ударить девку. «Хорошо бы сейчас принести знахарку в жертву». Мысль мгновенно заставила принцессу улыбнуться. «Конечно, не сейчас, а чуть позже. Она принесет жертву для своего здоровья, а потом умчится обратной дорогой. Главное — выждать нужный момент. А это она умеет. Что таить? Ее свадьба превратится в похороны, если она не позаботится о себе. Ей нужно действовать очень быстро и правильно. Боги на ее стороне. У нее все получится. Подожди, скоро сироп подействует», — проговорила Кассандра, выжимая марлю в горячей воде, промывая гнойное мясо. «И что, совсем ничего не почувствую?» — с ехидством спросила девушка, чувствуя подступающую тошноту к горлу, когда Ероха касалась раны. Кассандра осторожно промыла все, наложила мазь и слабо замотала, натянула теплые чулки, ослабив резинку, и тихо спросила: «Живые ткани гниют. Разве может эта боль притупиться или исчезнуть? А ты что тогда делала? Для чего я терпела этот ужас? Чтобы гниль не пошла дальше и чтобы было не так больно. Могу дать снотворное, если хочешь». «Нет, не хочу снотворного», — проговорила она, а потом пробубнила: «Я хочу побыть одна». Кассандра кивнула и, закидав снегом участок земли, куда сыпалась маленькая часть от гнили, пошла в баню помыть руки. Хантер стоял рядом, всматриваясь в горы, хмурясь, что погода в скором времени ухудшится, а значит, нужно скорее выдвигаться. Только пожелал отнести раненую девушку к лошади, как вдруг Сиена подняла руку и спросила: «Если я не угадаю или не захочу быть с Альфой, ты возьмешь меня в жены?» Сиена гордо задала свой вопрос, желая точно знать, чем глупо надеяться. Именно сейчас она четко поняла, что не сможет жить ни с одним из братьев, пусть ей попадется даже Верховный. Они ей противны и неприятны. А Хантер тоже Альфа. Она бы могла с ним жить, если, конечно, он будет уважать ее и доверять. Мужчина повернулся к ней и уверенно отчеканил: «Нет». Девушка не ожидала таких слов. Да как он посмел дать ей такой ответ? Она ему предложила себя, а он... Подлец. «Не злись. Мой зверь агрессивно настроен на связь с тобой. Ведь мы не можем жить только потому, что так нужно. Нам необходимо испытывать эмоции, чувства. Желать лишь свою женщину и никого больше. Этого нет с тобой. Но ты помогал мне». Хантер подошел ближе и спокойно произнес: «У меня была сестра, Катарина, гордая и сильная. Она не слушала никого, считала себя очень смелой, ведь мало кто мог ей противостоять, хоть она и женщина. Она считала, что может управлять стаей, не понимала отказа, никого не слушала, не считала важным жить сообща, а я был уверен, что она справится и через время поймет, что ошибается». «И что случилось?» — с иронией уточнила Сиена. «Ее растерзали беловолы на одиночной охоте. Напали стаей. Я тебе помогал против желания Верховного Альфы, чтобы уберечь от смерти. Желал спасти, как когда ты не смог помочь сестре. Я должен был ее заставить, как Альфа, и мог, но разозлился на то, что она отказалась от защиты, и поэтому наказал себя, похоронив ее». Девушка отвернулась, не желая слушать. Она понимала, к чему Хантер это говорит, но ярость не давала покоя. Она не хотела зависимости, быть слабой, никчемной, как Ероха. Принцесса хотела править и быть могущественной. «Ты пойми, в нашем мире нет места одиночкам. Есть такие, но они каждый день сражаются за жизнь. Выживают. Ты готова к такому? Мы живем хормами, сплоченной силой, защищая женщин, детей и стариков. У нас мужчина, глава семьи, не женщина. Она хранительница очага, луна мужчины, его сила и слабость. Ты понимаешь, о чем я говорю?» «Да», — агрессивно выдала принцесса и отвернулась, остервенела, осматривая ногу, мечтая вернуть время назад. Теперь ее мысли были об одном — совершить жертву и убраться из проклятых снежных земель подальше, домой, в Тааранское королевство.